Глава 11. Лара. Горничная миссис Фанни помогла мне переодеться в более простое платье. Ее живая мимика заставила меня улыбнуться. На ее лице так и читались вопросы и любопытство, но я молчала. Что я могу сказать? Да, собственно говоря, пока ничего. Если граф сочтет нужным, сам поговорит со своими слугами. Переодевшись, Фанта проводила меня в кабинет графа. Адам уже ждал меня. Он приготовил огромные кипы документов на столе секретаря. Да уж. Обвела взглядом небольшой кабинет без окон. Мне понравились кожаный диван и стол, отделанный темным зеленым сукном, и здесь тоже разожгли камин. Кабинет был выполнен в чисто классическом регентском стиле. Хороший кабинет, уютный. Здесь пахло кофе, деревом и кожей. Сам Адам сидел на диване, просматривал пожелтевшие документы, бросая небрежно ненужные бумаги прямо на стол. Легкий свет лился из настенных светильников и строгой люстры с абажурами, окутывая помещение будто магией. Пес, что дрыхнул возле ног хозяина, приоткрыл лениво один глаз, дернул острыми мохнатыми ушами и закрыл глаз, продолжая дальше дремать. Я без робости вошла, ожидая, когда Адам обратит на меня внимание. Но он будто ушел в себя, думая о чем-то невеселом. Кашлянула. Граф поднял на меня задумчивый взгляд и указал жестом, чтобы я села рядом с ним. «Я хочу», — начал мужчина, откладывая в сторону документы, «настоятельно попросить вас не распространяться о том, что вы узнаете из моих бумаг, леди. Если я узнаю о вашей болтливости, леди Свон, то...» Он смерил меня грозным взглядом, даже не думая завершить свою речь. «Можно обойтись без угроз, милорд? Я не стану болтать о вашем положении с кем-либо, пока вы сами мне не разрешите. Я гарантирую конфиденциальность», — заверила его с легкой улыбкой. «Могу приступать к работе?» «Да». Вздохнул он как-то уж совсем обреченно, будто только что подписал договор с самим дьяволом о продаже своей бессмертной души. «На столе секретаря все документы, что вы просили. Карта лежит на полу возле стола». «Карта мне прямо сейчас не понадобится, а потом, да, нужна будет». «Хорошо», — потерла я руки и подошла к столу. Бумаг было очень много. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. «Ужин в 8», — сказал вдруг Адам, пристально глядя на меня. Пожала плечами. 8 значит 8. Перерывы в любом случае нужны». Взяла стопку чистых листов, положила их перед собой и с тоской посмотрела на пищи и принадлежности. Перо и чернила. Да. Повезло зато в другом. Документы были рассортированы по годам, месяцам и датам. Подробно велись и все записи. Это большой плюс. Минус, конечно, тоже был. Документы все рукописные, и почерк не всегда был аккуратным и понятным. Но я буду, если не разберусь. И вот тут я будто нырнула в омут с головой. Сколько времени просидела за документами, отчетами, договорами, со сделками и финансовыми письмами, не имею понятия. Цифры взяли меня в плен. Они опутали меня, как паутина, и полностью овладели мыслями. Сейчас я была где угодно, но точно не в новом мире и графстве Бист. Я считала, вычисляла. От упорства и долгих расчетов даже высунула кончик языка. Очень быстро затасковала по калькулятору и компьютеру с чудесными программками 1С. За несколько часов у меня получилось увидеть картину по графству до момента проклятия. И только я собралась начать изучать документы уже после несчастья, как вдруг кто-то положил мне теплую, даже горячую руку на плечо и произнес: «Леди Свон, я вас 5 раз окликал, но все безуспешно». Невольно вздрогнула, подняла взгляд на возвышающегося надо мной мужчину и тут же поняла, что шея у меня хорошо так затекла. Я потянулась и коротко улыбнулась. «Так всегда бывает, стоит только сесть за бумажную работу». «Я заметил», — кивнул Адам, не сводя с моего лица и почему-то именно с моих губ внимательного и очень пронзительного взгляда. Вдруг что-то громыхнуло за дверями кабинета. Я снова вздрогнула, и граф, видимо, приняв это на свой счет, резко убрал руку с моего плеча. О как! Я даже не заметила, что он продолжал осторожно сжимать мое плечико. На его лицо набежала тень, и чтобы граф не начал рефлексировать и думать, что он меня пугает, решительно взяла его крепкую ладонь в свои ручки и, пожав, спросила. «Что это было сейчас?» «Это гонг. Мистер Красс всегда бьет в гонг за 20 минут до трапезы. Нам стоит поспешить. Нужно ведь еще переодеться к ужину», — пояснил Адам и неожиданно погладил своими пальцами мои костяшки и лишь потом высвободил из моей хватки свою ладонь. «Гонг?» — не поверила своим ушам. «Что-то я не слышала, как били гонг к обеду». Он улыбнулся. «Видимо, вы действительно его просто не услышали», — произнес он и коротко мне поклонился. «Увидимся за ужином, леди Свон». «Ага, да, хорошо», — выдала я и тут же поняла, что надо снова идти наряжаться, а мне откровенно было лень. «Еще столько работы!» «Но кушать хочется, да. Мыслительные процессы весьма энергозатратны». Пока возвращалась в свою комнату, подвела краткий предварительный итог ведения хозяйства в графстве за период до случая с проклятием. Адам говорил правду. Само графство ничего не производило и никаким хозяйством не занималось. Все эти заботы были возложены на плечи фермеров, которые выращивали пшеницу, рожь, овес и ячмень. Частично зерновая продукция использовалась для производства хлебных товаров, круп и на потребности животноводства, то есть на прокорм скота. Часть отдавалась графству в сыром виде и готовой продукции. Меня порадовал тот факт, что земли графства Бист богаты естественными пастбищами. По описаниям, именно в этом месте словно природа намеренно создавала чудесные условия для взращивания отменного скота. Бистаун щедро снабжался мясом и птицей. Ну, прям моя стезя. Есть где развернуться. Фермеры, если верить данным, исправно платили аренду. Графство тоже всегда выплачивало налоги в срок и никогда не имело задолженности перед короной. Помимо налогов, графство Бист частично продавало короне и свою продукцию, точнее, не свою, а ту, что создавали своими руками фермеры, естественно, по сниженной цене. Схема такая. Графство выкупало оптом у фермеров шерсть, чуть накидывало свой интерес и перепродавало уже короне. На продаже шерсти и шерстяных изделий зарабатывали нормально. Дело процветало. Овечки, опять же, по описаниям и характеристик, что я нашла в документах, были хорошие, шерсть они давали что надо. Но как бы там ни было, все равно на такой прибыли, можно сказать, очень скромной, далеко не продвинешься. Настоящие дела графства велись вне этих стен, и весь семейный бюджет сформировался за счет совершенно других сделок. Отец графа Адама, его светлость Адам Бист-старший, увлекался историей и древними ценностями. Древний род Бист со всех сторон имел хорошие связи. Отец Адама знал всех крупнейших коллекционеров. Ему часто заказывали найти тот или иной старинный предмет, артефакт и прочее, чем он с удовольствием и занимался. За свои услуги брал совершенно нескромные суммы и не стеснялся этого. Когда я увидела сами цифры, то едва сдержалась, чтобы не присвистнуть. Нет, я, конечно, дитя современного мира, и у нас тоже есть коллекционеры, готовые выложить астрономические суммы за старинные полотна, скульптуры, книги и прочее, но все равно... Я, как человек более приземленный, никогда не понимала подобного увлечения. Да и бог с ними. Нравятся людям древние вещи, пусть покупают. Но помимо заказов, Адам-старший и в Бистаун привозил бесценные экземпляры в больших количествах. В общем, есть о чем подумать и намекнуть графу, что может продать чего-нибудь. Тем более связи-то сохранились. Я видела в документах по сделкам, стояли перед подписями полные имена и титулы участников этих самых договоров. Я посмотрела документы за 3 года до проклятия. В общем, 4-5 сделок в год. Отсюда и немалые средства к существованию. Бистаун как таковой приносил ничтожный доход. По сути, Бистаун — это надежное убежище для старинных артефактов и самой семьи. Интересно, сам граф вообще задумывался о продаже хоть каких-нибудь древних экземпляров, дабы поправить свое финансовое положение? А самое главное и первоочередное — рассчитаться по долговым обязательствам. Отметила себе, что нужно поговорить с ним на эту тему. Но не сейчас. Сначала доделаю работу. Хочу увидеть нынешнее положение дел. А то, черт его знает, может, все настолько плохо, что граф уже сам все ценное продал, перепродал. За этими мыслями и прошло мое переодевание к ужину, и я снова облачилась в платье Бель. Миссис Фанни что-то щебетала, но я не слушала женщину, полностью погрузилась в свои размышления. «Готова, леди. Вы снова великолепны», — сказала Фанта, и я, наконец, обратила на ее слова внимание. Перевела взгляд на свое отражение и улыбнулась. «Да, Фанта — настоящая кудесница». «Очень красивая прическа, миссис Фанни», — похвалила ее, разглядывая себя. Платье тоже было чудесным, черное и сверкающее. Ткань была вышита блестящим бисером и стразами. Длинные перчатки серебряным отливом добавили шарма моему образу. Смотрю на себя и не узнаю эту девушку. Я привыкла видеть себя пышкой и уже не такой молодой, а тут прямо настоящая аристократка голубых кровей. «Когда буду выходить замуж, обязательно сделаю себе такую же прическу», — смущенно проговорила горничная. Я на нее удивленно посмотрела и, ахнув, произнесла. «Миссис Фанни, простите, вы, получается, вдова? Мне очень жаль. И... А с чего вы взяли, что я вдова?» — насупилась она. «Никакая я не вдова. Замужем ни разу не была даже». И тут я подзависла. «Ага, но тогда почему миссис?» Горничная тут же расплылась в улыбке и просветила меня. «Все просто, леди. К женщинам старше 22 лет, работающих в подобных Бистауну домах, всегда обращаются миссис». «О как! Как интересно. Не знала». «Ничего, леди. Вы можете обращаться ко мне с любыми вопросами. Что знаю сама, всегда вам подскажу», — тепло произнесла она. Очень приятно стало, словно я подругу обрела. «Спасибо вам», — сказала с ответным теплом. «Так, уже время, леди. У нас осталось всего 2 минуты. Мистер Крас не любит, когда господа опаздывают». «Мистер Крас не любит?» — снова удивилась я. «Конечно», — на полном серьезе сказала она. «Он дворецкий. Граф верил ему этот дом и, можно сказать, жизнь всех домочадцев. Мистер Крас строго следит за тем, чтобы традиции этого дома не забывались и выполнялись именно так, как и должно быть. У нашего дворецкого никто не забалует, ни прислуга, ни сам хозяин. Хотя...» Она вздохнула и договорила чуть тише. «Кузины графа и вдовствующая графиня внесли некоторый хаос в нашу жизнь. Конечно, если не вспоминать те дни, когда мы жили под проклятием». «Значит, эти тетки успели насолить всем. Ну-ну, надо присмотреться к ним получше и попросить графа, чтобы все-таки занялся устройством их личной жизни». К ужину я успела.